Глава 29. Из адреса, который дал нам Лэб, следовало, что повстанцы расположились за школой в том районе города, который я хорошо изучила в детстве. Дорога петляла, а дома были сплошным убожеством, некоторые уже разваливались. Эта часть трущоб больше напоминала розу, хотя многие здания были выкрашены в яркие радостные цвета. Мы чередовали быстрый шаг с трусцой, при каждом звуке прячась за домами и деревьями. Стояла кромешная тьма, но рассвет мог заняться в любую минуту, и я хотела добраться до мятежников затемно. «Туда», — сказал я, указывая на грунтовую дорогу. Мы пошли медленно, всматриваясь в череду коричневых домов. Если верить карте, нам нужен был последний справа. Дойдя до конца улицы, мы побрели по жухлой траве к входу. Этот дом был из некрашенной бурой древесины, без передних окон и более узкий, чем все остальные, но вытянутый чуть дальше вглубь. Если целью повстанцев было не выделяться, то они своего добились. Сбоку виднелась невысокая деревянная изгородь. Я поманила Ади и Калума. «В заднюю дверь», — шепнула я, наскоро оглядевшись. Мы перемахнули через изгородь и приземлились в грязном крошечном дворике. Я первой подошла к коричневой двери и осторожно постучала костяшками пальцев. Тишина. Я постучала снова, уже чуть громче, и нервно покосилась на Калума. Общение с человеческими существами приучило меня к постоянной тревоге. Я терпеть не могла зависеть от них, но в его глазах была такая отчаянная надежда получить от этих людей ответы на все вопросы, что я сцепила зубы и пересилила себя. Мужской голос еле слышно спросил за двери. «Кто здесь?» «Мы», — тихо ответила я. «Нас послал Лэб». После недолгого молчания послышалось чье-то взволнованное перешептывание и возня. Я выпустила руку Калума и взяла за пистолет, решив не извлекать его до поры до времени, дать им шанс. Прошла почти минута, и дверь наконец распахнулась. На пороге стоял кучерявый темноволосый паренек с заспанными глазами. Он целился мне в голову из дробовика. Давать людям шанс было дурацкой идеей. Я сжала рукоятку пистолета, но человек вскинул руку в предупреждающем жесте. Его трясло. «Я не хочу стрелять», — произнес он. «Но это простая предосторожность. Если хотите войти, то вам придется сдать оружие». «А, ну свое-то вы оставите?» — уточнил Калум. Расслабленный, непринужденный тон Калума насторожил парня. Я видела, как забегали его глаза, с каким трудом он сглотнул, окинув Калума взглядом. Он был намного ниже, почти с меня ростом, если на то пошло, и выглядел нелепо за своей пушкой. Наверное, мы были его ровесники, хотя он мог быть и немного помладше. «Если хотите войти, вам придется сдать оружие», — повторил он. «Ладно», — ответила я, протягивая пистолет. «Все равно он мне не нужен. Я могла за пару секунд отобрать у него дробовик, сломать шею и сплясать на его трупе». Я с улыбкой вручил ему пистолет. «Еще что-нибудь есть?» — спросил он, опустив дробовик и выразительно посмотрев на Ади. «У меня ничего». Она подняла руки. Я отдал ему и нож. Парень взял его и оглянулся. Переминаясь ноги на ногу, он явно не знал, что делать дальше. За его спиной появился еще один человек. Он был намного выше. Ручище, которое он взялся за косяк, казалось просто огромной. У него был такой вид, будто он только-только проснулся. Щурясь на нас, мужчина запустил пальцы в свою сидеющую шевелюру. «Кто из вас Рен?» — осведомился он. «Это я». «А ты, значит, один, а?» — спросил он и так кивнула. Он переключился на Калума. «А ты 22?» «Да, Калум». «Тони», — представился он и положил руку мальчику на плечо. «Это Гейб. Лэб поклялся, что вы нас не убьете. План остается в силе?» Вопрос был адресован мне. Калум даже прыснул, а я чуть улыбнулся. «Да, конечно». Тони мотнул головой, и Гейб подступил, продолжая держать меня на мушке, когда я перешагнула через порог. Под ногами скрипнули половицы, и я сощурилась в темноте, а Тони повел нас в коридор гостиную. Там горели две слабые лампочки. Единственное окно в доме находилось в кухне слева и было занавешено темными шторами. В комнате обнаружился еще один человек, худощавый, с каштановыми волосами до плеч. Он сидел на мягком коричневом диване и хмурился. Он был примерно одного возраста с Тони и следил за каждым моим движением. Мой взгляд метнулся к кухне, но больше в доме, похоже, никого не было. Тони большими шагами пересек гостиную, остановился у кухонного стола, взял лист бумаги, вернулся ко мне и протянул его со словами, как обещано. Это была карта. Я взяла ее и взглянула сперва на Техас, а после на примечание внизу. Резервация Ребутов находилась в нескольких сотах миль к северу, неподалеку от исторической границы Техаса. «Мы поможем помочь вам одолеть часть пути», — сказал Тони. «Останетесь до завтрашнего вечера, а потом...» Он умолк, перешись глазам в Калуму. Я обернулся и увидела, что тот втиснулся в стену, зажав рукой нос и рот и содрогается всем телом. «О, Господи! Ему делали инъекции?» — спросил Тони. «Да, вы, Десмонд, найди веревку». Велел он, и долговязый парень выскочил в коридор. Через секунду он вернулся с двумя мотками и направился к Калуму. «Что вы делаете?» — взвилась я, и заградив его тело. «Сядь!» — приказал Тони Калуму. «Руки за спину». Калум шагнул вперед, словно собрался подчиниться, и я притянул его к себе. Десмонд приблизился с видом, будто хотел просочиться между нами, и я послал ему предостерегающий взгляд. Тони выставил руку, останавливая его. «Это ради нашей безопасности», — объяснил Тони. «Унты 60-е становятся неуправляемыми от препаратов КРВЧ». «Все в порядке, Рен», — сказал Калум, погладил меня по плечу и шагнул к Десмонду и Тони. Десмонд указал на пол, он уселся за диваном, завел руки за спину. А Десмонд принялся обматывать их веревкой. «А у тебя сейчас перерыв между курсами?» — спросил Тони Ади. «Да», — она посмотрела на меня. «Я сказал им, что может существовать противоядие или какое-нибудь лекарство». Десмонд закрепил путы на запястье Калума и перешел к лодыжкам. «Да есть такое. Правда, не у нас». «А у кого?» — спросил я. «В КРВЧ? Может, присядешь?» — осведомился Тони, указав на стол. «Хочешь воды, кофе или еще чего-нибудь?» Я помедленно. «Они рехнулись, эти люди? Они всерьез собрались распивать воду и кофе в обществе ребутов?» Ади пошла за стол, но я не захотела баловаться кофейком, когда Калум лежит связанный на полу. Я сидела рядом с ним, и он слабо улыбнулся. «Я хочу только одного – достать противоядие», – сказала я, скрестив ноги и посмотрев в глаза Тони. Он погрустнел, и мне стало неловко от его сочувствия. Я не знала, как вести себя при таких реакциях, тем паче людских. «Оно хранится в лабораториях КРВЧ. Достать невозможно, сожалею. Это ему невозможно». «А у вас там есть свои люди?» – спросил Ади. «Вроде моего папа». «Я сам такой человек», – отозвался Тони, прислонившись к стене. «Уже несколько лет я служу охранником в корпорации». «Где?» – неудуменно посмотрела на него Адина. «Я вас ни разу не видела. Я работаю на людских этажах в операторских». Он повернулся ко мне. «Но уверяю тебя, никому из наших невозможно вынести антидот. А среди медиков наших нет. И к тому же нас обыскивают каждый раз перед уходом». Он снова наградил меня этим жутким, сочувственным взглядом. «Извини». «Если повторит еще раз, я сверну ему шею». «Ничего страшного», — ответила я. «Значит, придется проникнуть туда и взять самой». Гейб расхохотался, но сразу смолк, когда я повернулась к нему. «О!» — глотнул он. «Да ты серьезно?» Тони и Десмонд неудуменно переглянулись. Тщательно подбирая слова, Тони проговорил. «Милочка, разве ты не прожила 5 лет в стенах КРВЧ?» «Прожила. Только не называй меня милочкой. Прошу прощения. Но ты должна знать тамошние меры безопасности. Войти ты сможешь. Причем с высочайшей вероятностью. Но выйти уже не сумеешь». «А ночью?» – спросила Ади. «Когда охраны мало?» «Их все равно больше. Вдобавок они запирают двери». «Ее засекут камеры». «Мы найдем способ отключить питание», – сказала я. «Есть запасные генераторы», – возразил Тони. «Включаются за минуту. Ты не успеешь». Я сцепил руки. В желудке образовался и принялся нарастать ком. Плевать мне было на их слова. Я придумаю, как достать противоядие. «Бомба», — сказала я. «Что, если мы взорвем часть филиала? Мимо этого не пройдут». «Классная мысль», — фыркнул Десмонд. «А я так не думаю», — посуровил Ади. «Ты же ребутов убьешь». «Не говоря о том, что у нас тут маловато бомб», — подхватил Том. «Послушай, Мил, и извини, Рен, если бы я думал, что способ есть, я бы сказал. Но ты ничего не сможешь сделать». Он глубоко вздохнул. «То есть могла бы с армией ребутов? Но ее нет, и я не вижу выхода». Я застыла, взгляд метнулся к Ади. Мы подумали об одном. «Сколько их там?» – спросила я. «Сотни с лишним». Ади посмотрела на Тони, глаза ее горели. «Правильно? Чуть больше сотни». «А ты имеешь в виду Устинский филиал?» «Да, там осталось около 100 ребутов». «Но это не армия, это же узники». Я глянула на Калума. Он сидел, удивленно выгнув бровь. Я положила руки ему на колено, слегка сдавила и посмотрела Тони в лицо. «Ну, значит, мы их освободим».